Продолжаю заглядывать в каждую комнату и закуток. Ничего не поделаешь, рачительный я хозяин, а еще любопытный. При обходе дома обнаруживаю глубокий подвал со множеством узких окошек, пробитых так высоко, что до них нельзя дотянуться рукой. В углу сидит закованный раб. Милан, как звали заключенного, был посажен туда по просьбе Тримальхиона. Единственный слишком честный раб, что попытался открыто бороться со всем этим дурдомом, был обвинен в бунте и подвергнут репрессиям. Вид у него не очень, но мужество он все еще не потерял. Добрый день, я наследник госпожи Секунды, твой хозяин, Сулла Корнелий. Здравствуйте, господин. Скажи, как тебя зовут и за что ты здесь сидишь? Зовут Миланом, а в цепях я из-за своей честности. А разве такое бывает? Только так и случается, господин, но по-другому не могу, воспитание не позволяет. Воспитание? Да, я родом из Греции, а мой отец – учитель. В меня честность буквально вколачивали. Неплохое качество, богами ценится. Богами, может, а людьми презирается. Тримальхион меня сюда посадил, потому что я начал возмущаться его воровством и бесчинствами. А что бывшая хозяйка, госпожа Секунда, слепо верила этому жулику и насильнику? Понятно. Тут мне некоторые из рабов сказали, что ты вроде как бунтовать собирался. Гнусная ложь. Я лишь хочу сохранить достоинство людей, попавших в такое тяжелое положение. И каким же это образом? Позвольте, объясню. Все рабы здесь, иноземцы. В эту страну нас занесла злая судьба. Нам безразлично ее благополучие и несчастье. И разве это не слова бунтовщика? Дайте договорить. Да, римляне отняли у нас все, ради чего стоит жить. Родину, семью и даже собственную свободу. Рабы должны на это отвечать господам ненавистью и недоверием, но порою они даже не испытывают чувства товарищества к собратьям по несчастью. Интересная мысль. А почему такое отношение к другим рабам? Потому что раб отъединен от других, заботится только о себе и рассчитывает только на себя. У нас нет права на свободу слова. Мы должны, слыша не слышать, видя не видеть. Перед глазами совершается преступление, надо молчать, и постепенно зло так перестает казаться злом. Взять бы того же Тримальхиона, уверен, именно так он стал чудовищем. Госпожа и раньше не была особо мягкой, а тут все совсем ухудшилось. Управляющий опутал душу госпожи Секунды ложью и лестью, выполнял ее гнусные прихоти. О каких гнусных прихотях ты говоришь? Я тут давно, а вы многого не знаете, господин. Например, хозяйка имела раньше обычай отрезать языки рабам или еще что хуже. Хуже? Вы видели пруд в нашем дворе? Видел, и что? Было время, там водились мурены, и к ним бросали рабов на съедение. Хищные рыбы разрывали людей на куски. Не замечал такого. Это только в последний год перестали. Не из-за раскаяния, просто хозяйку стали бесить убытки. Ясно. Получается, Тримальхион подначивал Секунду? Именно. Но не стоит думать, что управляющий был верен хозяйке. Вовсе не так. Да, он изгибался перед госпожей и был высокомерно дерзок с остальными, в ком нет силы. Но если управляющему было бы выгодно предать и донести на хозяйку, то бы предал и донес. А сколько он воровал, не укладывается в голове. Такие, как Тримальхион, не знают морали. И что, среди рабов на самом деле нет бунтовщиков? Это хочешь сказать? Есть. Некоторые люди не мирятся со своей рабской судьбой, но сбросить ее путем угодничества и пресмыкания не могут и не умеют. Вся их жизнь становится протестом против подчинившего их несправедливого мира. Одни пьют, буянят и дерзят, другие лезут драться или бегут. Но таких единиц почти все рабы, люди мирные и соглашаются со своей долей. Они стараются привыкнуть к домашнему строю и живут одним днем. Даже в этой ситуации рабы стремятся получить хоть кроху удобств и удовольствий. Сходить на бои гладиаторов, забежать в таверну, поболтать с товарищем, съесть кусочек мяса или жирной лепешки, зайти к дешевой проститутке – вот их мечты. Если они попадаются на проделках вроде подливания воды вместо отпитого вина, то мужественно терпит побои. Хочешь сказать, что ты один из них? Нет, господин, я не мечтаю ни о царстве справедливости, не собираюсь кидаться на штурм Рима. Мне претит также путь угодничества и низости. И какой же ты видишь путь для себя? Обычной честной работы. Зачем иначе жить вообще? А что умеешь? На самом деле, многое. Могу быть ремесленником, пахарем, уборщиком, учителем. Учителем, то-то смотрю, такие рассуждения. Да, господин, я образован и хорошо знаком со многими работами философов. А что тогда ты ставишь профессию учителя рядом с уборщиком? В последней ведь не нужны знания. При хозяйке моя грамотность не была востребована. Напрасно. Так уж получилось, что место Тримальхиона стало свободным. Не хочешь поработать вместо него? Я ищу честных управляющих. Могу быть честным, но не согласен мучить своих собратьев. Не беспокойся. Никто никого мучить просто так не собирается. Наказывать за дело буду, и все на этом. Кроме того, рабы будут получать небольшую зарплату и смогут при желании выкупиться на свободу, а после продолжать работать или уйти. Преград не будет, правда? Конечно, у каждого человека должен быть шанс, Милан. Тогда я согласен, господин. Буду служить вам преданно и честно. Закончив дела по дому, остаток дня посвящаю работе на Гая Мария. Сегодня мне предстоит отстаивать его интересы в суде. И вот я снова на форуме в одной из многочисленных базилик. Захожу в здание, иду по ступеням забавно, их всего 7, но они настолько широкие, что каждая вместит не меньше 5 человек. Повсюду шастают адвокаты, их легко различить по дурацким папкам под мышкой. Вообще, конечно, римский адвокат – это одно название, им мог стать любой гражданин. С хорошо подвешенным языком попадаю в помещение огромных размеров. Ощущение того, что попал в какой-то храм. Внутреннее пространство разделено на 7 длинных нефов проходов. Центральный неф, самый широкий и потолком под 3 этажа с большими окнами наверху. В глубине огромного зала находится кафедра, где расположился председатель судебного заседания, претор. По бокам сидят центумверы, члены коллегии. Напротив них на деревянных скамьях разместились истец, ответчик, адвокат, заинтересованные лица. За спинами участников можно увидеть толпу зрителей. А что им еще делать? Ни телевизора, ни интернета приходит как на спектакль, благо в Риме обращаются в суд по малейшему поводу. Сегодня Гай Марий устроил мне очередное испытание, защищать его в судебном процессе. Вопрос не столь серьезен. Работодателя обвинили в присвоении 500 коз. На выгуле стада скот перемешался с соседским, и вроде как наши пастухи угнали чужих коз. В помещении жарко, душно, ужасно воняет потом. Адвокат истца выступает словно актер на сцене. Слушаю его речи и начинаю недоумевать. Тот говорит о знатности своего господина, кристальной честности представляемого рода. Затем переходит к знаменитым битвам, где отличились родственники истца и том положении, которая сейчас занимает его потерпевший. Смотрю на окружающих, все зрители и участники выслушивают речь с благоговением. Что за хрень тут происходит? Наконец, клепсидры, водяные часы, отмерили 20 долгих минут. Наступила моя очередь. Господа, о чем тут идет речь? Адвокат истца рассказал нам о битве при Каннах и Митридате, разглагольствовал о гневе Карфагенин, надрывая голос и размахивая руками. Он твердил о Ганнибале, Катуле и Клавдике. А где, собственно, козы? Поведайте нам о них. Они вообще существовали? Минута затишья, и зал взрывается бурным хохотом. Адвокат противоположной стороны лишается дара речи. Судьи смеются, Гай Марий от хохота сползает со скамьи на пол. Народ бьется в истерике. На сегодня работа завершена. Дело в суде выиграно, а меня, думаю, запомнит надолго. Совещание у нумидийского царя было в самом разгаре. Как обстоят теперь наши дела? Начало обсуждения Югурта. Мой царь, ситуация полностью изменилась. Массива убит, а сенат в растерянности, высказался Болмикар. Тогда получается, проблема решена? Да, господин. А что с убийцей принца? Его не смогут поймать и выйти на нас? Мой царь, тут непонятно, ответил Капусса. Поясните. Как вы знаете, я обратился за выполнением заказа к главе местной банды Авлу. Было такое. Так вот, недавно получены данные, что коллегия разгромлена. Разгромлена? Полиция идет по нашим следам? Не думаю, господин. Члены банды были отравлены, а их глава зарезан в собственном таблинуме. Какие-то странные смерти, Капусса. Тут нет ошибки? Ошибки нет, а в этих убийствах на самом деле много странного. Власти поймали стоявших снаружи охранников таверны, в которой все это произошло. И что те сказали? Ничего. Как это ничего? Эти бойцы вроде как новички в банде. Их приняли, потому что коллегия расширила свое влияние. В ночь случившегося они стояли у входа. Им было сказано впустить того, кто захочет пройти к боссу, а остальных разворачивать. Значит, должны были увидеть убийц. В этом и есть вся загадка. Никто так и не зашел. Такого не может быть. Полиция тоже так полагает. Начали смотреть другие входы в таверну. Обнаружили, что запасной заперт изнутри, а ставни на окнах первого этажа закрыты. Получается, залезли через второй этаж? Да, господин. Следствие тоже пришло к такому выводу. Но ты говоришь, что телохранители главаря были отравлены. Полиция считает, что убийцы заранее прислали отравленное вино, а затем залезли в окно через второй этаж. Хитро. Согласен, мой господин. Проникли в таверну, подождали, когда все выпьют отравленное, а затем расправились с Авлом. А еще, наверное, забрали все деньги. Выходит, это был кто-то из членов самой банды. Следствие тоже выдвинуло такую версию, но выяснить кто, не удалось. Из-за чего? Банда была многочисленной. Чтобы контролировать больше районов, главарь назначал капитанов на отдельные территории. Рядовые бандиты знали лишь своих предводителей. Есть подозрение, что убийца или убийцы были связаны напрямую с Авлом. Это уже очевидно. Так вот, мой царь, вероятно, Авл в этот день собирался расправиться с этим виновником или виновниками и потому собрал все близкое окружение убийц. Зачем? Полиция считает, чтобы не вспугнуть убийцы и избежать лишних жертв. Хм, как-то не особо получилось. Это да. Сейчас полиция зашла в тупик. Оставшиеся члены банды разбежались, а ее территорию разделили между собой другие группировки. Так, может, эти группировки, что знают, кое-что рассказали некие волки. Странное название. Тут вообще много чего странного. Так вот, те говорят, что на Авла работал какой-то крутой карлик в маске. Дай угадаю. Среди трупов в таверне карлика не было, верно, мой господин? А может тогда и массиву убил этот карлик? Там снова не совсем понятно. По словам претарианцев, в комнату принца, когда того не было, зашел переодетый в раба парень. Зачем он это сделал? Этот якобы раб занес в комнату судно со спрятанной ядовитой змеей. Что? Змея в горшке? Восклицательные и вопросительные знаки. Вот, и у меня была такая же реакция. Какое невероятно изощренное убийство. Получается, этот карлик нанял сообщника и через него убил массиву? Одно из предположений, мой господин. И что сейчас делает полиция и претарианцы? Ничего. Расследование зашло в тупик. Этот карлик, кто бы он ни был, не оставил никаких следов. Такого просто не может быть. Как выясняется, вполне может. Все, кто его знал, оказались убиты, а сам он умудрился никому не показываться. И, мало того, еще и забрал все деньги банды, а коллегия Авла на тот момент была уже одной из крупнейших в городе. Страшный человек, этот убийца. Но не верю, что карликов в Риме так много, но они есть. Задержали пару десятков, толку нет. Мистика какая-то. Кое-кто говорит, что все это проделки лемура. Кто это? Злой дух у римлян. Вроде даже как доказательства приводит. И какие? Карлик этот нечеловечески быстро двигается, умеет летать и пьет кровь. Пьет кровь? Да, именно поэтому у всех им убитых колотые раны на шее. Бред какой-то. Стал бы злобный дух деньги грабить. Тоже так думаю. Не сходится. Зато расследование окончательно зашло в тупик. А с массивой? С ним то же самое. У лжераба, что к нему зашел в покое, лицо было испачкано, поиск ничего не дал. Выходит, кто бы ни был этот убийца, но он провел всех. Получается так. Ну и ладно. Главное, что на нас теперь точно не выйдут. Мы можем возвращаться домой. Что скажешь, Сифакс? Мой царь, разрешение от сената получено. Наконец-то, как меня достали эти выскочки. Господин, позвольте добавить. Что там, Сифакс? Проблема до сих пор осталась. Что такое? В сенате складывается мнение, что Нумидии все равно нужен новый царь. Нынешний якобы чрезмерно самостоятелен и имеет наглость влиять на римских политиков. Да неужели? А что же они сами лезут ко всем своим соседям? Деньги получают, дары берут, но нет, оказывается, мало. Им нужно наше унижение. Привыкли так обращаться со своими рабами, но мы не рабы. Эти римляне, свиньи, натуральные свиньи. Вот кто они. Мой господин, все так, но что теперь делать? Главного мы добились, у нас появилось время. Будем увеличивать нашу армию, готовить крепости, пока не покажешь свою силу, не получишь уважения. А что с подкупленными сенаторами? Плати им дальше, надо оттягивать неизбежное. А когда Рим придет к нам с войной, дадим ему испить чашу до дна. Глава 16. Сегодня проснулся не один. Рядом со мной на кровати лежит Юлила. Вообще, в состоятельных семьях принято спать раздельно, но моей уже супруге на эту традицию откровенно наплевать, стараюсь встать незаметно, что довольно сложно. Кровать у римлян дурацкая, с тремя спинками, напоминающая современный диван. Точеные деревянные ножки ложа украшены инкрустацией из слоновой кости и пластины с позолоченной бронзы. По углам видны очертания голов львов и сатиров. Вместо пружин сетка кровати образована полосками кожи. Она очень высокая, и для того, чтобы взобраться на нее, нужна скамейка. Подтягиваю к себе покрывало и, наконец, вижу, как слезть. Только бы ее не разбудить, хватило вчерашнего скандала. Проклятие, не получилось. Снова удираешь. Доброе утро. Я просто не хотел тебя будить. Врешь. Почему ты все время врешь? Неправда. Откуда такие мысли? Насквозь тебя вижу. Хочешь сбежать от разговора? Опять начинается. А что делать, если ты не ведешь себя как мужчина? С утра наезды пошли. Ладно. Тебе, конечно, виднее, как мужчины должны поступать. Мой отец так бы никогда не поступил. Конечно, не поступил. Он бы тебя просто избил, а ты пользуешься моей добротой. Папа никогда не бил свою малышку. Ну конечно, да, не бил. Это твой отец был алкашом и драчуном. Давай теперь по моим родителям пройдись. И пройдусь. Все, что у тебя есть, дал мой папа. Что же он мне дал такого? Поясни, пожалуйста. Дом, деньги, место и влияние в Сенате, меня, наконец. Весьма натянутое утверждение. Дом и деньги получил по наследству от мачехи. Карьеру я начал секретарем у Гая Мария, потом показал себя в судах. Благодаря полученной репутации, своей родословной капиталу занял положенное место в Сенате. Да если бы не мой отец, то не видать бы тебе наследства от этой старой шлюхи. В Сенат ты тоже залез благодаря ему, и красавицу дочь он за тебя выдал, и никакой благодарности в ответ. И кого, позволь спросить, я обязан благодарить? Свою законную супругу. Ты должен носить меня на руках, это благодаря моим просьбам, отец так высоко тебя поднял. Да неужели, так может тебе и сейчас со своими хотелками к нему обращаться? У меня есть муж, отец дал тебе деньги, чтобы ты мне ни в чем не отказывал. Итак, мне приходится жить в бедном доме твоей старухи и довольствоваться малым. Прям уж малым. Ты получаешь достойное содержание. Вранье. Его толком ни на что не хватает. Так, может, не надо скупать магазины одежды и будет хватать. Я дочь Гая Юлия Цезаря и не могу ходить каждый день в одном и том же. Так ты и не ходишь. Для твоих тряпок скоро 5 комнат хватать не будет. Мне нужно ожерелье. Опять за свое. Гай Марии купил моей сестренке, тоже хочу. Оно стоит очень дорого, уже объяснял. Мы не можем позволить себе такие траты. Твои заботы. Хочу ожерелье. Чем я хуже своей сестренки? Наверное, тем, что Юлия не выносит мозг мужу. Не зря Гай Марии выбрал ее в жены. Ах ты сволочь, скотина. До вечера, дорогая. Вышел из дома под впечатлением, что-то не могу я пока справиться с Юлилой. Даже Эвла смог завалить, а тут прямо чувствую, не вытягиваю. И ведь главное, не жениться было нельзя. Оставлять в тылу в качестве врага Гая Юлия Цезаря представлялось чреватым. Дочка же вся в него пошла. Пытается меня прогнуть. Ничего, мы еще пободаемся. Сейчас надо сосредоточиться на работе. Секретарем у Гая Мария после получения наследства не тружусь, но удалось сохранить с ним деловые отношения. Удачное начало работы адвокатом получилось совместить с политическим капиталом и, таким образом, пройти в Сенат. Зачем мне лезть во власть? Хороший вопрос. Когда так тесно соприкасаешься с грязью, то хочется все вычистить и сделать нормальным. Странное для меня желание, а ведь эта реальность надо мной словно издевается. В прошлой жизни я избегал конфликтов, тут заделался киллером, сбегал от сложных отношений, получил Юлилу, не интересовался политикой, стал чиновником. Такое ощущение, что меня обязали пройти все жизненные уроки, от которых я сбегал. Помню, даже в детстве одноклассники мне предлагали на карате записаться, но я отказался, наврав что-то о своем здоровье. Но тут поставлен в такое положение, что даже себя обманывать бессмысленно. Разговор Гая Мария с его приятелем из политиков, Публием Рутилием Руфом, начался, как обычно. Последний, приятной внешности мужчина, но с волосами мышиного цвета, снова стал ворчать из-за отхода римлян от традиционных божеств. Гай Марий, ты не до конца понимаешь всю исходящую угрозу от азиатских божеств. Одно поклонение Кибелле, фригийская богиня земли, плодородия, изобилия и общечеловеческого счастья, чего стоит. Ты, как всегда, преувеличиваешь, Рутилий Руф. С этого и начинается развал государства. Сначала вера в чуждых богов, а затем подчинение иноземцам. Рим уже весь покрыт язвами и похож на взрослого, но больного человека. Наше государство слабеет, беднеет, и это уже видно невооруженным взглядом. Юпитер, говоришь как Сулла Корнелий. Сулла, ты о своем бывшем секретаре, Да, он думает так же. Серьезно, надо бы с ним пообщаться. Почему нет? Он сегодня в суде снова выступает. Ха-ха, Гай Мари, у тебя беременная жена, а ты больше думаешь о Суле. Неправда. Я думаю о том, что он может дать. Тогда с ним определенно стоит встретиться. Политики подошли к заключительной части судебного процесса. Сула Корнелли продолжал говорить. Молодой, атлетично сложенный парень привлекал к себе внимание. Его слова, казалось, заставляли чувствовать, что он обращается лично к тебе, а не к кому-нибудь еще. Нигде в законах не сказано, что тот факт, что истец, банкир, давший взаймы, сразу же доказывает его правоту, выступал Сула Корнелли. Я говорю это не только в защиту Спурия Фракия, ответчика, а в защиту Рима, в защиту честности и справедливости. Не той формальной справедливости, которая зиждется на букве закона, но ради той, которая основывается на его духе. Закон не должен уничтожать человека. Его смысл заключается в защите общества и каждого человека. Сейчас мы с вами стоим в центре мира. Наши законы копируют все окружающие государства. Сила Рима состоит не в его легионах, дорогах или крепостях. Наша сила заключается в самых лучших законах. Неужели мы позволим каким-то ростовщикам уничтожить наше государство, разрушить наши устои? Жестикуляция адвоката была величественна. Молодой человек был в дорогой, прекрасной тоге, подчеркивающей его невероятно развитое телосложение. Казалось, выступал сам Аполлон, впечатляло любое его движение и даже взмах руки. Наклон головы, выражение лица, перемены в походке вызывали восторг своим артистизмом. Спурий Фракий, римлянин с рождения, продолжал он, не преступник, а просто жертва. Никто, включая его самого, не оспаривает тот факт, что весьма крупная сумма, которую судил ему Гальба Апими, истрачена. Понятно и то, что эти деньги должны быть возвращены истцу. Ответчик никуда не сбегает, у него много имущества, дома, земли, рабы. Этого вполне достаточно для возмещения убытков. Он подошел к присяжным и выразительно посмотрел на них. Вы выслушали свидетелей. Вы выслушали моего коллегу-обвинителя. Спурий Фракий взял взаймы, но он не вор. Я утверждаю, ответчик, на самом деле жертва хитроумного банкира Гальбы Апимия. Скажите, разве не показывают на обман и мошенничество условия заключенного договора? Ладно, оставим в покое требуемые 5% годовых в день, хотя обычно ростовщики просят 1-2%. Но как можно объяснить факт неадекватного залога в виде всего состояния ответчика, оцененного по заниженной почти в 15 раз сумме? Возможно, некоторые скажут, что обвиняемого заблаговременно предупреждали о задолженности. А я отвечу, все эти предупреждения были платные. Да, вы не ослышались, платные. Их цена не 2 динария, и даже не 20, а сразу 25 тысяч. Можете попытаться возразить, что надо было возвращать вовремя. Согласен. Тогда скажу, а куда? В договоре написано требование возврата денег в офис другого города. А ведь сам банкир находится в Риме. Это провокация и издевательство. Итак, господа, мой подзащитный в результате всех этих махинаций должен быть лишен всего имущества и выпорот плетьми. Единственное, в чем ему повезло, так это то, что он житель Рима, а не Италии. В противном случае его бы просто продали в рабство. Но скажу так, а долго ли он сможет сохранять свое достоинство, а что будет с его многочисленной семьей? Уважаемые присяжные, я утверждаю, что вся эта сделка была изначально жестоким обманом и мошенничеством по своей сути. Мы просим не отмены выплаты долга, а требуем приведения его в соответствии со стандартными римскими условиями. Необходимо убрать все гигантские надуманные комиссии, неадекватные условия и завышенные проценты. В этом случае ответчик легко расплатится с долгами даже без продажи своего имущества, стоимость которого банкир так чудовищно занизил. «Мы, римляне!» – вскричал адвокат. «Осудим ли невинного просто потому, что на документе стоит его подпись? Отмахнемся ли от того факта, что он готов возвращать сумму займа? Подвергнем ли истязанию человека, который в сложной жизненной ситуации недостаточно изучил договор и поверил вору? Превратим ли мы достойную семью в нищих бомжей? Уважаемые члены суда, уверен, что нет. Уверен потому, что мы римляне. Потому что мы лучшие из людей. А еще потому, что на месте этого несчастного может оказаться любой из нас. Тут выступающий повернулся и отошел от Гальбы Апимия, эффектно взмахнув пурпурной тогой. В результате подобного шага присяжные шокированно уставились на растерявшегося банкира. «Спасибо, Сулла Корнелли», — сказал претор и перевел взгляд на присяжных. «Граждане Рима, прошу заполнить ваши таблички и сообщить суду решение». Подсчет голосов происходил в полной тишине. Наконец, когда таблички были разложены по корзинам, председательствующий сообщил: «Оправдан. 23 за, 4 против. Спури Фраки, вы освобождаетесь судом, однако при обязательстве выплаты долга. Контракт должен быть приведен в соответствии к стандартным римским условиям. Суд завершен». Мария и Руф подождали, пока толпа схлынет, закончив чествовать сторону ответчика. «Наши поздравления, Сулла Корнелли. Вы, как всегда, блистательны», — сказал Мари. «Благодарю, Гай Мари. Познакомься с моим товарищем, Патрицием Рутилием Руфом. Очень рад знакомству, Рутилий Руф. Много о вас слышал, Сулла Корнелли, и сказать честно, пока вы оправдываете эти слухи. И что обо мне говорят? То, что вы блестящий адвокат и крайне перспективный сенатор. Спасибо, Рутилий Руф. Я просто стараюсь быть полезным членом общества. Скажите, Сулла Корнелли, не согласитесь ли вы с нами отобедать? Назрела тема для беседы. Почему нет? Совместить приятное с полезным сейчас самое то. Отлично сказано, Сулла. Обедая в роскошном доме Рутилия Руфа, политики обсуждали текущее положение столицы мира. Дела Рима не очень, начал хозяин. Мы начинаем терять должный контроль над нашими провинциями. Многие ставят под сомнение необходимость иметь с нами союзнические отношения. Неудивительно, ответил Сулла. Да, а мне казалось, что иметь сильного союзника почетно, вмешался Гай Мари. Да, почетно. Тогда здесь противоречие. Нет никакого противоречия. Почетно, не обязательно выгодно. Почему же невыгодно? Рим богат и могущественен. Согласен, но где здесь польза для наших друзей? Мы можем прийти им на помощь. Можем, но главное здесь то, чтобы мы не приходили. Поясни, что ты имеешь в виду, Сулла Корнелли, решил уточнить Рутилий Руф. А что неясного, Рим ведет крайне недальновидную политику. Рано или поздно она приведет к катастрофе. Наши якобы союзники на самом деле являются зависимыми от нас территориями. Они отдали нам часть своих земель, обязаны поставлять и содержать воинские контингенты, платить взносы и прочее. Конечно, эти государства имеют ограниченное самоуправление, но зато не имеют никаких прав в Риме. Но ведь у латинских союзников есть гражданские права в Риме, вставил Гай Мари. Это когда они оказываются в Риме, усмехнулся Сулла. Согласен, у них больше прав по сравнению с другими, но что толку, если сути проблемы это не решает. Неудивительно, что в последнее время республика сталкивается с постоянными восстаниями своих союзников. Мы, правда, называем эти выступления предательством, но ведь интересы Рима должны быть превыше остальных, воскликнул Рутилий Руф. Согласен с вами, отпив глоток вина, ответил Сулла. Тогда к чему эти высказывания? К тому, что практически все римляне не осознают, что это путь к катастрофе. Уверен, что в ближайшее время Рим атакуют какие-нибудь германцы, а вслед за этим сразу же попытается сбросить свои обязательства Нумидия. Для нас это станет серьезной проблемой, так как сомневаюсь, что италики нам дадут много солдат. Еще бы, уже с давних пор появилась традиция ставить их в бою впереди римлян. Наше государство не так сильно, его разъедает коррупция и неумелое управление, а количество свободных легионов крайне ограничено. Сомневаюсь, что Рим сможет справиться с двойным ударом. Очень жесткое заключение, задумчиво молвил Рутилий Руф. Бросьте, Рутилий Руф, все лежит на поверхности, просто большинство старается делать вид, что в Риме все лучше некуда. Сулла, позвольте, а что вы собственно тогда предлагаете? Спросил Гай Мари. Все просто, Гай Мари, я предлагаю открыть глаза и решить проблему. Но как, для начала предоставить италикам равные с Римом права? Чего? Равные права неслыханно, ведь это римляне построили государство, как они могут быть с нами наравне? Гай Мари, при всем уважении, вы мыслите слишком местечково. Зачем ограничивать Рим одним городом, пускай и мегаполисом? Пора сделать Рим империей. Что? Да, хватит копаться в песочнице. Один город никогда не выстоит против масштабных вызовов. Надо расширяться и сделать римлянами всех италиков. Вся Италия станет Римом, недоуменно спрашивает Гай Мари. Именно Гай Мари. Вся Италия, ее жители говорят с нами на одном языке и думают, как мы. Так почему же не признать их римлянами? Этот шаг усилит нас в разы, именно он спасет перед приближающейся угрозой. Гай Мария и Рутилий Руф шокированно молчали, а Сулла Корнелий продолжал спокойно наслаждаться дорогим фалернским вином. Спустя пару минут Рутилий Руф говорит: «А ведь это может сработать. Ты серьезно, Рутилий?» – задает вопрос Гай Марии. «Совершенно серьезно, Гай Марии. А главное, господа, та политическая группа, что успеет предложить и осуществить данную идею, сможет резко усилить свои позиции», – продолжил Сулла. «Каким это образом?» – удивился Гай Марии. «Например, если мы создадим группу заинтересованных лиц, то сможем после продвижения этой идеи еще и стать у руля власти. На это так сразу не пойдут», — возражает Рутилий Руф. «Сразу нет, но после начала войны с германцами и югуртой другого выбора не станет. В противном случае Риму будет грозить смертельная опасность». «Да почему, Сулла, вы уверены, что на нас нападут германцы?» — вдруг спросил Гай Марий. «Римское направление для них было бы естественным. Мы уже знаем, что им не хватает земли. Они по большей части скотоводы. Численность их племен увеличилась в разы. Воевать с другими многочисленными дикими соседями весьма чревато, а вот с начавшим слабеть Римом было бы верным решением. Я слышал, что недавно у них собирались старейшины для выбора единого вождя. А что здесь такого? А то, что единого вождя эти племена выбирают перед началом крупномасштабной войны. Ладно, а что не так с югуртой?» Не унимался Гай Марий. Он знает, что Рим собирается его сместить. Недавний вызов в Сенат лишь усилил раздражение этого царя. «С учетом воинственности нумидийца могу предположить, что он посчитает начало нашей войны с германцами удобным моментом для объявления полной независимости». «Логично рассуждаете, Сулла. Скажите, а что конкретно предлагаете?» «Не думаю, чтобы вы стали делиться с нами такими мыслями просто так», — спросил Рутилий Руф. «Весьма точный вывод. Я предлагаю вам объединиться, воспользоваться данной ситуацией и стать консулами. А вы, стало быть, сами не желаете им быть», — улыбнувшись, ответил Руф. «Бросьте. Моя популярность в связи с выступлениями на форуме и в Сенате, конечно, выросла, но я пока молод и никак не показал себя на государственном поприще. Поэтому прошу лишь не забыть меня и оказать поддержку при занятии важной должности. Тут есть о чем еще подумать, Сулла Корнелий, но в целом я согласен», — решился Рутилий Руф. «Поддерживаю, не вижу других способов, как подвинуть этих метеллов во власти», — добавил Гай Марий. Глава 17. На лбу Юлии блестят капли пота. С началом каждой схватки она морщится от боли. Напряжение настолько сильно, что вена на шее, кажется, вот-вот лопнет от натуги. Женщина сидит на плетеном кресле с высокой спинкой, и ее пальцы рук буквально впиваются в подлокотники. В Риме всегда рожали сидя и не применяли никаких стерильных материалов и анестезии. Громкие крики разносятся по всему дому. Рабы, слуги в тревожном ожидании. Хозяину нужен наследник, чтобы было кому передать имущество и дела. Акушерка Верония сидит на корточках у разведенных ног хозяйки и подсказывает, как дышать. Помощница повитухи обнимает роженицу со спины и мягко надавливает на живот Юлии во время схваток. Волосы Веронии собраны на затылок, а сама она предельно сосредоточена. «Тужься, тужься еще разок», — кричит акушерка. Ребенок движется быстро. Мгновение, и вот его голова уже снаружи. Видна опасность, вокруг шеи обвелась пуповина. Младенцу не поступает кислород, а его лицо и даже тельце уже почти бурого цвета. Акушерка с помощницей в ужасе. Ребенок не дышит и не шевелится. Что делать? Верония поднимает новорожденного за ножки, но его тельце висит словно тряпка. Акушерка переворачивает ребенка и хлопает его по спинке, сначала легонько, но затем все сильнее. Дыхания нет. Юлия наблюдает за этой ужасной сценой и даже не чувствует того, что руки ассистентки крепко ее держат. «Спаси малыша, спаси!» — кричит она. Новорожденный внезапно дернулся, задергал ручками и издал пронзительный вопль. Плач ребенка разносится по всему дому. Все улыбаются, и лишь у Юлии в этот момент, казалось, навсегда умерла часть души. Новорожденного обмывают, перерезают ему пуповину и несут к отцу. Гай Марий стоит в центре атриума. Сына кладут на пол у его ног. Согласно ритуалу, отец берет малыша на руки и поднимает над головой в присутствии всех родных. Данный шаг считается признанием сына и принятием его в семью. Участвующие при этой церемонии выдыхают. Если бы глава дома не сдвинулся с места, то это бы означало, что ребенка не принимают. Такое бывает нечасто, но бывает. Причины для данного поступка разные. Слишком много ртов, жена изнасилована, подозрение, что младенец от чужого мужчины, явные изъяны. В этом случае акушерка бы унесла ребенка. Римляне знают, что существует целый рынок младенцев. Недалеко у овощного рынка грудных малышей оставляют рядом с колонной. Тепло укутанные новорожденные обычно имеют при себе половинку монеты, чтобы подкинувшие их семьи в будущем при желании могли их отыскать. В этом случае достаточно было бы предъявить вторую половинку распиленной монеты. Но участь подкидышей печальна. Ими распоряжаются как хотят, делают из них проституток, если девочки, или превращают в рабов и слуг, в случае мальчиков. Это на самом деле не самый плохой вариант. Бывает, малышам ломают ножки или ослепляют, чтобы те вызывали больше жалости для работы попрошайками. Самый драматичный вариант уготовлен для младенцев, родившихся с уродствами или раньше срока. Обычно их душат, топят или просто оставляют на пустынных дорогах или грязных мусорках, где их ждет смерть от голода или зубов крысы бездомных псов. Спустя сутки после родов Гай Марий, по обыкновению в подобных случаях, встретился с астрологом. Родившийся сын был первенцем, и он неистово желал знать его судьбу. «Он станет знаменитым, а его жизнь будет наполнена великими событиями», – заявил астролог. «Ребенок точно выживет», – оборвал его Марий. «Не сомневайтесь, таблица говорит о том, что ваш сын займет высший в Риме пост. Так он станет консулом, обязательно. Не столь, правда, великим, как его отец, но тоже добьется больших успехов». Данное предсказание чрезвычайно понравилось политику, а значит, астролог достоин большей награды. Супруга Гая Юлия Цезаря Марция сидит в роскошном кресле. Рядом с ней на прекрасном столике с ножками в виде львиных лап стоит шкатулка с косметикой. Чего только нет в этом ларце из слоновой кости. Крема, духи, мази в маленьких стеклянных амфорах, гребни тончайшей работы, резные шпильки, пинцеты и даже лопаточки для нанесения макияжа. Несмотря на свои 40 с лишним лет, она выглядит прекрасно, хорошая фигура и правильные черты лица весьма ярко подчеркивали этот момент. Марция никогда не забывала об уходе за внешностью, супруга сенатора всегда должна выглядеть на высшем уровне. Сейчас вокруг хозяйки стоят две рабыни и наводят ей красоту. Одна служанка держит зеркало, чтобы госпожа могла следить за каждым этапом наносимого макияжа. Другая рабыня отбеливает с помощью мела лицо, а затем синеватым минеральным порошком прорисовывает линии. Требовалось добиться идеального бледного цвета, так как именно этот факт подчеркивал, что женщина принадлежит к высшему классу, а не работает весь день под солнцем. Затем удлиняются палочкой брови и идет растушевка щепоткой пепла. Рабыня Оливия для подведения глаз использует чернила каракатицы и жженые финиковые косточки. Губы подкрашиваются излюбленным для римлянок ярко-красным цветом ядовитой киновари. Не забываются и другие части тела. Депиляция уже была проведена, а значит, теперь можно нанести на ступни и ладони красную краску, а на соски – золотистый порошок. После макияжа наступает черед прически из множества париков. Из натуральных волос госпожа выбирает самый роскошный, рыжий, но откладывает его в сторону. Его она наденет лишь вечером на пир, а рабыня к этому времени должна будет его завить и уложить множество локон. Пока же хозяйка обойдется собственными волосами. Служанке придется потрудиться, завивая волнистые пряди. Завершив длительный туалет, госпожа спускается в атриум, где ее уже дожидается супруг. «Как всегда, прекрасно выглядишь, Марция. Спасибо, Юлий. Заметила, как тихо у нас стало. Еще бы, девочек нет, а мальчики уже на службе. Хотя если подумать, то одна Юлила стоит всех наших детей. Прямо с утра ее голос слышался во всех частях дома. Тебе ее не хватает, очень. Сумасшедшая и крайне капризная, конечно, но зато с ней никогда не скучно. Нашему зятю с ней нелегко придется. Они стоят друг друга. В каком смысле? В том, что Сулла Корнелий, демон в человеческом обличии. Да что ты такое говоришь? Он же наш зять. Тогда ответить мне, как сын нищего алкаша смог так подняться? Ему просто повезло. Я не верю в везение. Все его поведение говорит о том, что он хищник. За короткое время добиться денег, места в сенате, политического влияния. А как Сулла выступает в судах? Кто его обучал? Это немыслимо. Но ты же сам отдал за него свою дочь. Да, отдал. Стыдно признаться, но даже здесь зятек припер меня к стенке. Никакой существенной выгоды наша семья не получила. Мне даже нехилое приданое пришлось отвалить. Юлила думает, что может подчинить себе Суллу. Полная дура. Юли, я тебя сегодня совсем не узнаю. Есть основания. Выдавая дочерей замуж, Я полагал усилить наш род, но разве такого не случилось? Оба зятя – состоятельные политики. Согласен, это неплохо, но произошла напасть, Сула. Знаешь, какое решение он провел через магистрат? Какое? Организовал массовые общественные работы, якобы нищие валяются на улицах без дела. Теперь толпы строят дороги и осушают болота вокруг Равенны. А сейчас узнаю, этот парень предлагает создать систему каналов и дамб между Пармой и Мутиной. А разве это плохо? Хорошо, но он должен был прийти с этим ко мне. Пойми, данные проекты дают огромные деньги и влияние. И наш зятек самостоятельно сел на финансовые потоки. Сула ведет себя слишком независимо. Таких вроде бы быстро убирают вон, даже нашего Гая Мария в свое время остановили. Обычно да, но не в этом случае. А что здесь? Не могу до конца понять. Ты, но ведь ты в политике всю жизнь. Да, это и больше всего раздражает. Выясняется, что убрать Сулу невозможно, потому что он всем нужен. Разве такое бывает? Как оказалось, бывает. Но как? Просто каждый раз выходит, что если его не поддержать или вообще подвинуть, то пострадаешь в первую очередь ты сам. Удивительно, не думала, что наш Сула так умен. Но вроде бы это неплохо. Сильный зять всегда будет опорой нашего рода. Если бы Сула Корнелий был просто умен, то я был бы счастлив. Тут другое. Парень чересчур умен и крайне хитер. В итоге не Сула служит нашему роду, а наоборот, мы ему. Но ведь это неправильно. Он просто пацан. Да уж, а не пробовал с ним поговорить? Ты шутишь? С первого же дня. А что он? Делает вид, что нам подчиняется. Как так? Вот тебе типичный пример. Сула приходит и говорит, что надо бы провести в Сенате какой-нибудь проект, и рассказывает мне о нем все подробности. Ну и что? Вроде все правильно. Ничего подобного. Я выступаю в Сенате, но внезапно на предложение обрушиваются с критикой. В этот момент выходит зятек и говорит: «Господа, успокойтесь. Проект на самом деле сыроват, но если его доработать, то вполне может получиться». И что остальные? Слушают его и соглашаются. Представляешь, он что, на самом деле что-то иное предлагает? В том-то и дело, что то же самое, просто говорит другими словами. Это уже какая-то комедия, скорее трагедия. Теперь Сула, неформальный лидер одной из фракций в Сенате, еще и народ его любит. А эти из-за чего? Организует общественную занятость, платит рабам деньги, не пользуется услугами клиентов. Чего? Деньги рабам? Так вообще делают? Бывает. Тут Сула не первый. Некоторым рабам даже земли и лавки дают. А зачем? Вроде так лучше работают. На самом лучше? Да, как показывает практика. У них мотивация растет. Это как-то ненормально. Согласен. Из-за пары лишних динариев расшатывать свою власть над людьми – безумие. А что с клиентами? Я, кстати, у Сулы их на самом деле не замечала. У него их нет. Что ни одного? Ни одного. Странно. А кто носит его паланкин? Как он проходит через толпы людей? Кто выполняет его поручения? Сула вообще не пользуется паланкином, крытые носилки. Ходит пешком, а все его поручения выполняют слуги. Ужас какой. Экономит, наверное. Сложно сказать. Теперь я больше понимаю жалобы Юлилы. А что с ней? Сула ее бьет? Если бы. Выделяет мало денег. Насколько мало? 15 тысяч динариев в месяц. Вроде нормально. Это же Юлила. Ей всегда мало. Хотя да, меня тоже раздражали ее чрезмерные запросы. Она думала, что супруг будет ей покупать все по первому требованию. Ха-ха-ха, наивная. А что Сула на самом деле скряга? Это удар для любой женщины. Непонятно. 15 тысяч на самом деле сумма адекватная. Гай Марии дает Юлии 30 тысяч. Сула беднее и, полагаю, живет посредством. Он мог бы занять деньги в банке. Не станет. Почему? Не хочет быть должным. Но это все равно не объясняет главного. Чего же? Откуда у него деньги? В смысле? Он же получил наследство. Марция, ты не понимаешь. Сула залез в Сенат. Продвигает решение в магистрате. И что? Чтобы пройти в Сенат и занять там устойчивое положение, необходимо 1,5-2 миллиона динариев. Имущества этой секунды никак бы не хватило на подобное. К тому же Сула продолжает жить в ее доме, тратит деньги как состоятельный, не сходится. Может, она была богаче, чем думают люди. Марция, я сам помогал Суле с получением наследства. Если продать все ее имущество по рыночной цене, то получится не больше 1 миллион. Но наш зятек ничего не продал, кроме пары сотен ненужных рабов. А ведь точно, как будто ничего и не поменялось. Про что и говорю. Часть сенаторов полагает, что это я ему даю деньги. Полный бред. мне надо устроить своих оболтусов. Очень странно. Теперь, надеюсь, ты тоже стала понимать, что Сулла Корнелли не так прост. А почему бы просто у него не спросить насчет денег? Не глупи. Формально никто не должен давать динарии при получении должности, а, кроме того, запомни, политики никогда не говорят прямо. В противном случае с ними просто перестанут разговаривать. Никто не хочет постоянно лгать. Но Сулла не только сенатор, он наш зять. И что, теперь Сулла должен нам подчиняться? Он мужчина, и явно нацелен на создание собственного сильного дома. Плохо лишь одно. И что же, Сулла оттеснил наш род, а мы вынуждены продолжать его поддерживать, а главное, как не вовремя. Почему не вовремя? Рим снова стоит перед угрозой. На днях пришли сведения, что германцы атаковали наши границы. А при чем здесь зять? Он что-то там мутит. У власти сейчас консулы из другой партии, но кто знает, во что это выльется. Юлий, тебе надо поддержать Суллу. Марция, о чем я тебе сейчас говорил? Ты говорил о своем раненом тщеславии. Чего? Да, супруг мой, тебе неприятно, что твой молодой зять стал тебе равным. Смирись с этим. Быть может, с его успехом сможет усилиться и наш род. Хаем, задумчиво пробормотал Цезарь. Что-то есть в твоих словах. Возможно, я на самом деле слишком долго пытался всем управлять, тогда пусть все идет своим чередом. Германцы вернулись раньше, они устраивали набеги, но в этот раз что-то поменялось. Сотни тысяч варваров сначала заняли Галлийские Альпы, а затем спустились в теплую и плодородную долину Родана. В короткий срок Рим смог собрать 7 легионов, а также большую конницу из фракийцев и галлов. Возглавил войско консул Марк Юний Силан, желавший быстро прославиться победой над очередными дикарями. Никто не сомневался в успехе лучшего в мире войска. Осталось лишь пройти немалое расстояние и нанести удар по обнаглевшим варварам. Минуло чуть больше недели, и тут новая напасть потребовала независимости Нумидия. Правитель африканской провинции Авлальбин решил задавить бунтовщиков, а заодно хорошо нажиться. Не обращая внимания на явную нехватку сил, всего лишь с 3 плохо обученными легионами, полководец решил справиться с Югуртой. Впрочем, стоит отдать ему должное, консул не стал искать встречи с неприятельским войском, а ударил по богатому городу Суфуле. Но штурм провалился. Ворота были вовремя закрыты, а гарнизон, к удивлению Альбины, оказался подготовленным. Большинство офицеров стали предлагать римскому правителю немедленно отступать. Становилось очевидным, что нумидийцы не будут спокойно ждать расправы. Но что сделал Авлальбин? Он взбесился от первоначальной неудачи, снял осаду и двинулся вглубь Нумидии. В середине ночи Югурта атаковал римские легионы около города Калама. Разгром войска был полный, и даже сам Авлальбин попал в плен. Нумидийский царь заставил римского полководца подписать договор, который давал Югурте все то, чего он не мог добиться от Рима. После этого сенату была отправлена копия договора и сопроводительное письмо, в котором высказывалось недовольство вероломством бывшего союзника. Однако Югурта не был бы собой, если не попытался вернуть унижение. Царь отправил письмо лишь председателю сената, минуя 2 консулов, невероятное оскорбление. Сенат составил и отослал Югурте ответ, в котором отказался признавать это соглашение. Намечалась полномасштабная война в Нумидию, отправились 4 легиона вместе с консулом Квинтом Цицилием Метеллом. А с новым полководцем нашли себе должности при армии Гай Мари, Публий Рутилий Руф, Секст Юлий Цезарь, Гай Юлий Цезарь-младший. Африка обещала больше денег и влияния. Данный шанс нельзя было упустить, слишком многое стояло на кону. В это же время Сулла оставался в Риме. Молодой политик решил сохранить и приумножить свое влияние в начинающейся складываться крупной фракции. Глава 18. Марк Юний Силан был разгромлен германцами. Больше 30 тысяч легионеров погибли, а остальные были деморализованы. Поразительным стал тот факт, что консул не только уцелел, но и совершенно спокойно перенес это поражение. Он лично сообщил о трагедии и сделал вид, что предвидел несчастье. Впрочем, для Рима явной удачей стало нежелание германцев идти вглубь Италии. Варвары лишь освоили новые земли и, как казалось, на время успокоились. Тем временем война с Нумидией была в самом разгаре. Консул Квинт Цицилий Метелл, напуганный недавними поражениями римских легионов, действовал нерешительно. Полководец старался двигаться очень осторожно, широко применяя разведку. Большую помощь при этом Метеллу оказывал легат, высокопоставленный военный офицер в римской армии, эквивалентный современному генералу, Гай Мари, начальствовавший над конницей. Двигаясь вглубь Нумидии, римское войско заняло город Вагу и стало заготавливать припасы. Собравшись с силами, консул двинулся прямо на врага. Противники встретились у реки Мутул. Приблизительно в 20 милях от реки Мутул тянулась горная цепь, пустынная и безлюдная. От ее середины отходил тянущийся холм, покрытый дикой оливой и миртом, растущими на сухой и песчаной почве. Равнина между рекой и горной цепью была пустынна из-за нехватки воды, за исключением мест близ реки, поросших кустарником. Растянув строй, Югурта занял расположенный поперечно холм. Командовать слонами и частью пехоты он приказал своему брату Болмикару и объяснил, что ему делать. Сам он расположил войска вместе со всей конницей и отборной пехотой ближе к горе. Шедший с легионами Метеллу, не знавший о присутствии врагов, заметил противника, лишь спускаясь с горы. Сперва он не понял, что происходит, так как нумидийцы находились в кустарниках и их знамена не были видны из-за особенностей местности. Осознав, что идет прямо в западню, консул остановил свое войско. Изменив боевой порядок, он на правом фланге, ближайшем к врагу, установил в три линии воинов, включая резерв. Конница была размещена на флангах, и не тратя времени, полководец, повернув влево передние ряды, повел их на равнину. Увидев, что Югурта не спускается с холма, и опасаясь возможной нехватки воды, Метеллу послал вперед к реке легата Рутилия Руфа с когортой легковооруженных и частью конницы. Легат должен был заранее занять место для лагеря и подстраховать основные силы. Сам же консул, поставив Гая Мария позади первых рядов, в том же боевом строю, в каком спускался с горы, стал постепенно продвигаться вперед. Царь Югурта, подав знак обрушившись, напал на врага. Нумидийцы действовали ожесточенно и наседали, всюду нарушая боевой порядок противника. Началась беспорядочная битва, в которой римляне не могли действовать привычным строем. Заранее наученные Югуртой всадники всякий раз, когда на них нападала римская конница, отступали не сомкнутым строем и не в одно место, но по возможности в разные стороны. Так как холм был для отступления удобнее равнины, то лошади нумидийцев, привычные к местности, легко маневрировали. Общая картина сражения была неопределенной, ужасной и даже жалкой. Одни, отделившись от своих, отступали, другие нападали на врагов. Легионеры не следовали за знаменами и не соблюдали строя. Где кто попадал в опасное положение, там он и отбивался. Лошади и люди, враги и союзники, все смешалось. По плану и по приказу не делалось ничего, все зависело от случая. День уже клонился к концу, а исход сражения до сих пор не был ясен. Наконец, когда все уже изнемогали от лишения и зноя, Метеллу, увидев, что натиск нумидийцев слабеет, постепенно собрал солдат, восстановил боевой строй и поставил 4 когорты легионеров против вражеской пехоты. Римские отряды с большими потерями начали занимать возвышенность. Не удержав своей позиции, нумидийцы были отброшены и вынуждены отступить. Однако римляне не знали местности, и это позволило Югурте достаточно легко уйти с большой частью войска. После этих событий Квинт Цицилий Метелл решил продолжать войну не в сражениях, а через захваты местности. Поэтому он вторгается в самые богатые области, опустошает поля, грабит и придает огню множество крепостей и городов, слабо укрепленных или не имеющих гарнизона. Страх перед этими действиями привел к тому, что нумидийцы выдали римлянам многочисленных заложников, вдоволь предоставили зерно и прочее, что им требовалось. Югурта не мог оставить без внимания подобные действия. Исходя из общего положения дел, он принимает решение, казавшееся ему наилучшим. Большей части войска царь приказывает оставаться на месте, а сам с отборными всадниками следует за Метеллом. Двигаясь исключительно по ночам, крупными дорогами, Югурта, оставшись незамеченным, нападает врасплох на плохо охраняемый римский лагерь под Замой. Большинство римлян было уничтожено, многие попали в плен, и прежде чем консул смог отправить помощь, нумидийцы скрылись. Ввиду приближения зимы Метеллу пришлось снять осаду города и отойти. В свою очередь, Югурта стал побуждать к войне с Римом своего тестя, мавретанского царя Бакха. Война начала затягиваться. Впрочем, консул по этому поводу не сильно расстраивался. Деньги шли как от грабежей в Нумидии, так и от самого Рима. Кроме того, должность консула предусматривала срок работы всего лишь в один год, но в случае длительной войны его полномочия должны были быть, скорее всего, продлены. Позиции консула в Сенате были крепки благодаря союзу с цензором, должностное лицо в Древнем Риме, которая отвечала за ведение переписи, надзором за общественной моралью и государственными финансами, Марком Эмилием Скавром. Он тратит деньги, а Скавр подтверждает всю отчетность после очередного распила, очень удобно. В таких условиях можно и повоевать. Гай Марий был возмущен. На его взгляд, консул специально затягивал войну. Часть территории противника была захвачена, но к генеральному сражению Квинт Цицилий Метеллу не стремился. В этих условиях возможность проявить себя перед следующими консульскими выборами сходила на нет, и более того, он оказывался полностью зависимым от планов Метелла. Разговор же с командующим получился также весьма непростым. «Почему мы не ищем сражения?» Начал беседу Гай Марий. «Все идет как нужно, легат. Занимайся своим делом. Вопросы стратегии принадлежат консулу. Своим делом, при всем уважении, Квинт Цицилий Метеллу, вы подчинили меня, опытного полководца, служившего с юности, вашему сыну. Как это понимать? Ты ставишь под сомнение приказы вышестоящего, это не приказ, а самодурство. Ваш сын поставил меня начальником крепости в Утике, неслыханно. Значит, Гай Марий, ты пока себя никак не проявил. Что значит не проявил? А кто спас римскую армию в битве под Мутулом? Это не спасение. Тебе был отдан приказ оттеснить врага на возвышенности. Ты его исполнил как обычный легионер. Полный бред. А кто командовал конницей и смог быстро захватить ряд населенных пунктов? Ничего особенного. Да и кроме тебя никто не жалуется. Да неужели? Только вчера те же претензии вам выдвинул Рутилий Руф, которого вы поставили командовать далекими пограничными гарнизонами. К чему ты конкретно ведешь, Гай Марий? Я желаю либо нормального назначения, либо отставки. Зачем тебе отставка? Хочу добиться должности консула и быстро закончить войну. Что? Вы слышали? Да что ты о себе возомнил, италийский выкидыш? Ты даже не римлянин. Мои документы говорят об обратном. Ты родился в Италии, а твое родство с Цезарем лишь хитрая уловка. Тем не менее я имею на это право. Ничего ты не имеешь. Пока я консул, будешь делать то, что тебе велят. Попробуешь самовольно уйти со службы или не выполнить приказ, получишь дисциплинарное взыскание. Вы шутите? Я – легат, а не обычный солдат. Дезертирство и мятеж от легата наказывается строже. Квинт Цицилий Метеллу, оно вам надо? Я не последний человек в Риме. Пока я консул, ты будешь делать то, что говорю, а иначе станешь последним. Весь красный от напряжения, и буквально задыхаясь от гнева, Марий хлопнул на прощание дверью. Отомстить твари, проклятые Метеллы, за все ответите. Эти мысли словно долбили по его раскаленному мозгу. Вернувшись в расположение, он, не думая долго, приказал привести к нему сирийскую пророчицу Марфу, которая давала ему советы на протяжении всей кампании. Маленькая, сморщенная, костлявая старуха воняла, как и прежде. Сколько лет она уже не моет голову? Этот вопрос Марий задавал себе каждый раз при встрече с предсказательницей. «Ты хотел меня видеть, римлянин?» «Да, мне нужно пророчество. Прикажи принести мне настой из трав и еще печенье». «Все то же самое, мне нужно набраться сил». Они сидели молча, старуха пила дымящийся отвар и набивала рот печеньем. Легат обходился разбавленным вином. Наконец, Марфа остановилась и властно сказала: «Дай мне правую руку, римлянин». Он подал, а старуха стала внимательно всматриваться. «У тебя великая судьба, римлянин. Меня зовут Гай Марий, сколько говорил. Так вот, римлянин, твоя линия судьбы правит сердцем и жизнью. Ничто ей не в силах противостоять. Вот враги, их много, но ты победишь, обязательно станешь консулом, ага, уже скоро. И не один раз». Гай Марий чувствовал, что его лицо пылает от предвкушения, а сердце стучит от тревоги. Старуха говорит правду, он точно это знает. «Вам досталась любовь сильной женщины, и ее племянник будет столь же велик». «Нет, им буду я», — отрезал Гай Марий. «Это не все, римлянин», — раздраженно ответила Марфа. «А что мой сын?» — спросил политик. «Твой сын тоже будет великим человеком, но не таким, как его отец. А еще он будет жив, когда придет твоя смерть». «Ладно, а почему сейчас у меня так много преград, и как их преодолеть?» «Препятствия нужны, чтобы ты стал сильнее. Когда их сломишь, то тебя будет не остановить. Но имеется одно но». «Что?» «У тебя есть сильный противник, римлянин. Ужасающе сильный. Он доставит мне неприятности, зависит от тебя. Твоя судьба тесно переплелась с ним. Я не понимаю. Линия судьбы говорит, что ты зависишь от него. Теперь понял. Проклятый Цицилий Метеллу. Он повсюду. Всю жизнь мне портит. Чтоб он сдох. Рука говорит о возможности договориться для общего блага.